Я первым делом подумала, что передо мной даос-заклинатель. Эта мысль была предельно нелепой, потому что, первое, последний даос, умевший охотиться на лис, жил в 18 веке. Второе, даже если кто-нибудь дотянул бы до нашего времени, он вряд ли сумел бы замаскироваться под бородатого сикха с оксфордским выговором «too freaking much». Третье, поскольку я работаю по методике «невеста возвращает серьгу», у даосов нет формального права открывать на меня охоту. Четвертое. Даосы никогда не кончают три раза подряд. Но наш генетический страх перед заклинателями нечисти очень силен. И в минуту опасности мы всегда думаем о них. Как-нибудь я расскажу пару историй об этих типах. Тогда мои чувства станут понятнее. Через секунду я поняла, что никакой это не даос, а просто мой клиент соскочил с хвоста. Зрелище было жуткое. Сик открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу. Потом, пытаясь подчинить себе непослушное тело, он поднял перед собой руки и стал сжимать и разжимать пальцы. Затем издал несколько хриплых стонов и вдруг резво вскочил на ноги. Тут мое оцепенение прошло, и я кинулась в ванную. Сик бросился за мной, но я успела запереть дверь перед его носом. В минуту опасности мой ум работает быстро. Я сразу поняла, что надо делать. В каждой ванной комнате националя есть красно-белый шнурок, свисающий из дырочки в стене. Я не знаю, к чему он подключен, но если за него дернуть, через 10 секунд в номере зазвонит телефон. А еще через минуту в дверь постучат. Я дернула сигнальный шнур и кинулась назад к двери. Следующие несколько минут были довольно волнительны. Вздрагивая от толчков, я ждала охрану и считала про себя, стараясь не спешить. Сик бился в дверь изо всех сил, но мне удавалось сдерживать его без особого труда. Мужчина он был некрупный. Телефон зазвонил на 20-й секунде. Сик, естественно, к нему не подошел. Когда через минуту или две удары прекратились, я поняла, что в номере люди. Это было очень кстати. Петли уже начали выворачиваться. Донесся шум опрокидываемой мебели, звон выбитого стекла и неразборчивый крик, похожий на «Калима!» — кричал Сик. Затем наступила тишина, которую нарушали только далекие гудки машин. «Все пиздец!» — сказал мужской голос. «Не уберегли!» «Хорошо, сами убереглись!» — сказал другой. «Тоже верно!» — ответил первый. Лучше было дать о себе знать самой, чем дожидаться, пока меня найдут. Я жалобно позвала. «Помогите!» Дверь открылась. На пороге ванной стояли два шкафа. Темные очки, костюмы, провода телесного цвета, спускающиеся из ушей. Просто культ агента Смита, подумала я. Кстати, была бы отличная религия для служб безопасности, ведь поклонялись римские легионеры Митре. Один из охранников забормотал себе под нос. Я разобрала только 319-й и вызов. Он обращался не ко мне. Насколько я знаю, микрофон у них спрятан за лацканом пиджака, поэтому часто кажется, что они говорят сами с собой. Иногда это выглядит очень смешно. Один раз я видела, как такой громила осматривал женский туалет, распахивал двери в кабинке и говорил нараспев. «Здесь никого. Здесь тоже никого. Окно закрыто выступом стены. Если б я не знала, в чем дело, могла бы решить, что он грустит о несостоявшейся встрече, отливая свою печаль в ямб». «За шнур ты дергала?» — спросил второй охранник. «Я», — сказала я. «А где?» Охранник кивнул на распахнутое окно с выбитым стеклом. «Вон там». «Он что?» — я сделала круглые глаза. «Он?» «Да», — сказал охранник. «Как бешеный кинулся, когда нас увидел. Наркотики принимали?» «Какие наркотики? Я уже год здесь работаю. Меня все знают, проблем никогда не было». «Появились. Чего он от тебя хотел?» «Я даже не поняла», — сказала я. «Хотел, чтобы я ему какой-то фистинг сделала. Я сказала, что не умею, тогда он стал...» Ну, в общем, я спряталась в ванной и дернула сигнализацию. А остальное вы видели. «Да уж. Документы с собой?» Я отрицательно покачала головой. «Дашь таким паспорт, назад не получишь». «Может, я пойду, пока менты не приехали?» «Куда пойду? С ума сошла, ты главный свидетель», — сказал охранник. Будешь показания давать, чем вы тут занимались?» Это в мои планы не входило. Я оценила ситуацию. Пока передо мной были всего двое, сохранялся шанс замять дело. Но с каждой секундой он уменьшался. Я знала, что скоро народу здесь будет полная комната. «Можно мне в туалет?» Охранник кивнул, и я вернулась в ванную. Действовать следовало быстро, поэтому я не колебалась ни секунды. Спустив штаны, я высвободила хвост, нагнулась и распахнула дверь. Я сделала это резко, и охранники немедленно повернули ко мне лица. Я считаю, что человек лучше всего раскрывается в ту секунду, когда он уже заметил лисий хвост, но еще не попал под власть внушения. Обычно клиенту хватает времени показать свое отношение к увиденному. Этого достаточно, чтобы понять, с кем имеешь дело. Ограниченные и пошлые неудачники кривят лицо в гримасу хмурого недоверия. Зато на лицах людей, у которых есть потенциал для внутреннего роста, отражается нечто похожее на удивленную радость. Один из охранников наморщился, второй выпучил глаза, видно было даже сквозь очки, и открыл рот, словно ребенок, который увидел обещанную фотографом птичку. Выглядело это очень мило. Я не могла, конечно, совсем убрать свой отпечаток из их памяти. Для этого надо стрелять из пистолета в голову. Я могла только поменять контекст воспоминания, и я внушила им, что они встретили меня в коридоре по пути в номер. Затем я заставила их войти в ванную. Как только за ними закрылась дверь, я подняла с пола книгу Стивена Хокинга, кинула ее в сумочку, натянула штаны и выскочила в коридор. На лестнице стоял еще один охранник. Увидев меня, он сделал мне знак подойти. Когда я приблизилась, он провел ладонью по моим ягодицам, заставив меня как можно плотнее вжать между ними хвостик. В другой ситуации он получил бы за это как минимум синячный щипок, но сейчас было неясно, чем все закончится, и я предпочла шлепнуть его по руке. Он погрозил мне пальцем, а затем этот жест плавно перетек в другой. Его большой и указательный пальцы соединились и потерлись друг о друга. Я поняла. Обычно девушки вроде меня отдают $100 на выходе. Но тут, в силу форс-минорных обстоятельств, предлагалось осуществить расчет на месте. Я вынула из кошелька бенджаминку, которую охранник подцепил теми же пальцами, которые только что терлись друг о друга. В экономичности этого движения была своеобразная красота. Погрозил, напомнил, взял. Ни одного лишнего сокращения мышц. Как говорил японский фехтовальщик Минамото Мусаси, мастера видно по стойке. Спустившись по украшенной лилиями лестнице, я без приключений выбралась на улицу. Справа от выхода уже собралась толпа, в которой было несколько милиционеров. Видимо, там лежал бедняжка Сик. Я пошла в другую сторону и через несколько шагов оказалась за углом. Теперь оставалось поймать такси. Оно остановилось почти сразу. «Бица», — сказала я. «Конно-спортивный комплекс». «350», — ответил шофер. Сегодня у него был удачный день. Я прыгнула на заднее сиденье, захлопнула дверь, и такси повезло меня прочь от беды, которая еще 5 минут назад казалась неотвратимой. Мне не в чем было себя упрекнуть, но настроение у меня испортилось. Мало того, что погиб ни в чем не повинный человек, я потеряла работу в Национале. Соваться туда в обозримом будущем не следовало. Это значило, что мне придется искать другие виды заработка. Причем прямо с завтрашнего дня. Средства были на исходе, и отданная охраннику сотка уже означала бюджетный дефицит. Один мой знакомый говорил, что зло в нашей жизни могут победить только деньги. Это интересное наблюдение, хотя и не безупречное с метафизической точки зрения. Речь надо вести не о победе над злом, а о возможности временно от него откупиться. Но без денег зло побеждает в течение 2-3 дней. Это проверенный факт. Я могла бы разбогатеть, если бы не занималась плутовством, но добродетельная лиса должна зарабатывать только проституцией и ни в коем случае не использовать свой гипнотический дар в других целях. Это закон неба, нарушать который не дозволяется. Конечно, иногда приходится это делать. Я сама только что запорошила глаза двум охранникам, Но так себя вести можно только, когда в опасности твоя жизнь и свобода. Лиса не должна даже думать о доверчивых инкассаторах или обществах с ограниченной ответственностью. А если соблазн становится слишком силен, надо вдохновлять себя примерами из истории. Жан-Жак Руссо мог бы купаться в деньгах, а чем зарабатывал всю жизнь? Перепиской нот. Пристроиться в другую гостиницу было непросто. И в обозримом будущем я видела всего два варианта – панель и интернет. Интернет казался более привлекательным. Все-таки он был главным направлением прогресса, и торговать собой на его оптоволоконных панелях было футуристично и стильно. Как интересно, думала я, все без конца рассуждают о прогрессе. А в чем он заключается? В том, что древнейшие профессии обрастают электронным интерфейсом. Вот и все. Природы происходящего прогресс не меняет. Шофер заметил мое мрачное расположение духа. «Что?» — спросил он. «Обидел кто, дочка?» «Угу», — сказала я. Последний раз меня обидел он сам, когда назначил 350 рублей за дорогу. «А ты наплюй!» — сказал шофер. «Меня за день знаешь, сколько раз обижают? Если бы я все в голову брал, она бы у меня была как воздушный шар с говном. Наплюй, точно говорю. Завтра уже не вспомнишь. А жизнь знаешь, какая длинная?» «Знаю», — сказала я. «А как это сделать? Наплевать?» «Просто наплюй и все. Думай о чем-нибудь приятном». «А где его взять?» Таксист покосился на меня в зеркало. «У тебя ничего приятного нет в жизни?» «Нет», — сказала я. «Как так?» «Да вот так». «Что ж, одно страдание?» «Да, и у вас тоже». «Ну?» — засмеялся таксист. «Об этом ты знать не можешь». «Могу», — сказала я. «Иначе бы вы здесь не сидели». «Почему?» «Я бы объяснила. Только не знаю, поймете ли вы». «Ишь ты какая!» — фыркнул шофер. «Что думаешь, я глупее тебя? Уж, наверное, пойму, если ты поняла». «Хорошо. Ясно ли вам, что страдание и есть та материя, из которой создан мир?» «Почему?» Это можно объяснить только на примере. Ну давай, на примере. Вы знаете историю про барона Мюнхгаузена, который поднял себя за волосы из болота? Знаю, сказал шофер. В кино даже видел. Реальность этого мира имеет под собой похожие основания. Только надо представить себе, что Мюнхгаузен висит в полной пустоте, изо всех сил сжимая себя за яйца, и кричит от невыносимой боли. С одной стороны, его вроде бы жалко. С другой стороны, пикантность его положения в том, что стоит ему отпустить свои яйца, и он сразу же исчезнет. Ибо по своей природе он есть просто сосуд боли с седой косичкой. И если исчезнет боль, исчезнет он сам. «Это тебя в школе так научили?» — спросил шофер. «Или дома?» «Нет», — сказала я. «По дороге из школы домой. Мне ехать очень долго, всякого наслушаешься и насмотришься. Вы пример поняли?» «Понял, понял», — ответил он. «Не дурак. И что же твой Мюнхгаузен? Боится отпустить свои яйца?» «Я же говорю, тогда он исчезнет». «Так может, лучше ему исчезнуть? Нафиг нужна такая жизнь?» «Верное замечание. Именно поэтому и существует общественный договор». «Общественный договор? Какой общественный договор?» «Каждый отдельный Мюнхгаузен может решиться отпустить свои яйца, но...» Я вспомнила рачьи глаза Сикха и замолчала. Кто-то из сестричек говорил, когда во время неудачного сеанса клиент соскакивает с хвоста, он несколько секунд видит истину. И эта истина так невыносима для человека, что он первым делом хочет убить лису, из-за которой она ему открылась, а потом себя самого. А другие лисы говорят, что человек в эту секунду понимает, физическая жизнь есть глупая и постыдная ошибка. И первым делом он старается отблагодарить лису, которая открыла ему глаза, а затем уже исправляет ошибку собственного существования. Все это чушь, конечно, но откуда берутся такие слухи, понятно. «Что «но»?» — спросил шофер. Я пришла в себя. Но когда 6 миллиардов Мюнхгаузенов крест-накрест держат за яйца друг друга, миру ничего не угрожает. Почему? Да очень просто. Сам себя Мюнхгаузен может и отпустить, как вы правильно заметили. Но чем больнее ему сделает кто-то другой, тем больнее он сделает тем двум, кого держит сам. И так 6 миллиардов раз, понимаете? Тьфу ты! Сплюнул он. Такое только баба придумать может. И снова я с вами не соглашусь, сказала я. Это предельно мужская картина мироздания. Я бы даже сказала, шовинистическая. Женщине просто нет в ней места. Почему? Потому что у женщины нет яиц. Дальше мы ехали молча. Бывает такое, чего скрывать. Загрузишь человека, и легче становится на душе. Почему так? Ведь ничего от этого не меняется. Ни в твоей жизни, ни в чужой. Тайна. Ничего, пускай подумает о главном. Это никому еще не вредило.